Следующая техника, техника взмаха, является трансовой, основанной модальности. Она каноническая, совершенно сейчас передается. Суть ее субмодальностного сдвига транса. Открывает пачку, достает сигарету и начинает курить. и садится на компьютер, вместо того, чтобы начать работать, открывается браузер, почты, новости. То есть должен быть устойчивый паттерн, устойчивый триггер и какое-то поведение после этого. А взмах делается очень просто. То есть вы выбрали эту ситуацию. Второе. Делайте у себя в голове некий мысленный экран. На этом экране выбираете место и делайте большую черно-белую картинку, где пройдет комната в паттерн. Происходит событие и идет стратегия. Вы садитесь за компьютер, открываете новый. Третье. В нижнем углу этого экранчика вы делаете другой экранчик, но маленький цветной, на котором вы проигрываете фильм, который вы хотите, чтобы был. Как вы хотите себя вести, что вы хотите вместо этого? Слева. Слева сюда. Ну, справа. Вообще нет. Так он тебе покажет, но вот здесь все равно. Вот. Традиционно делаю все. Вот, и с помощью движения руки и с каким-то соответствующим звуком вы помогаете человеку заменить одну картинку на другую. Ну, просто человеку быстро заменить одну картинку на другую. Это увеличить так, чтобы за ней следовать предыдущую. Воображаемый экран, картинка черно-белая, нежелательное поведение. Воображаемый экран. То же самое, как в ближнем правом углу, картинка желаемого поведения. Я прошу его. Ну, конечно. Чтобы он нарисовал. Конечно. В нижнем правом углу, на фоне большой, черно-белый неправильно, маленький, совсем неправильно. Соответственно, чтобы по взмаху вашей руки он заменил одну картинку на другую. Быстро. Шу. Вот так. Черно-белый становится маленький. Черно-белый может становиться маленький, уходить куда-то, может вообще закрываться, замещаться. Черно-белый можно брать вот сюда. Вместо этого большая сфера. Понятно, что это будет работать хорошо визуально на анализ. Раз, вот это будет работать, если это действительно делать. Если не делать картинки, работать не будет. Если делать картинки, работать не будет. Это ясно? Как вы будете проверять, что человек действительно это делает? Подключаем познавание. Что все происходит? Подключаем. Ну тогда вы будете проверять, как именно он будет. Калибровать, что человек действительно это сделал, значит. Так это надо, чтобы человеку не нравилось то, чем он занимается? Не все равно нравится ему это или не нравится. Если человек заявляет, что есть некий устойчивый триггер, за которым следует устойчивое поведение. Нравится ему, не нравится, не все равно. То есть я сажусь в машину, вместо того, чтобы завести машину, там, стой себе. Сажусь в компьютер, начинаю что-то. Это позитивность и непозитивность фрейма, она успешность не влияет. Нравится ему это или не нравится, не вообще все. Указание к применению есть устойчивое поведение после однозначного триггера. Каждый раз, когда X, то есть каждый раз, когда я вхожу в аудиторию, я начинаю трясти. То есть устойчивый внешний триггер и нежелательный триггер. Понятно? Хорошо. Чтобы для разминки просто представьте себе свой холодильник. Ну, то есть тот дом. Да. Хорошо. Что лежит на второй полке? Что лежит? Сыр. Ну, ты выходи. Делай мне. Я демонстрирую технику. Почему глупак? Почему вот, я делаю такой вывод? Потому что, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь доступ. Второе, в работе, я же не знаю, кого я спрашиваю. Это кого-то, если делать восьмую работу. Это достаточно. Это бы комфортно. Это важно. Это важно. Отлично. Если кто-нибудь устойчивый поведение, триггер, за которым следует применение какого-то движения. Да. Можно. А как вы считаете, что выступает триггером, что будет? Триггером выступает мое внутреннее состояние. Состояние скорее желания. Вот это формальный внешний триггер. Вот у меня закрываю минут, и я вижу строчку. Я сразу закрываю. Хорошо. Отлично. Ну, то есть, в принципе, понятно. На самом деле, я хотела перестать мучить. Перестать это понятно. Что хотелось вместо этого? Перейти на следующий. Понятно, да? А есть ли некое устойчивое конкретное меню? Не знаю. Да, есть. Да, есть активно. Хорошо, это было подготовительное чувство. Значит, что я сейчас попрошу сделать? Я сейчас попрошу представить себе экран, как это называется. И вот на этом экране можно. И на этом экране представить себе сначала очень четко вот эту строчку. В чем тут? Большую картинку, чем не зажимаю. А после этого на этом же экране представить себе себя. Сначала меню, потом я же буду. Отлично. Теперь белый экран. И нижний левый угол представить себе маленькую картинку. И та же самая картинка. Но в конце. Что я попрошу делать? Я попрошу делать еще раз. Опять вернуть картинку черно-белую, здесь меню и сверху себя представить. А вот в этом меню, опять, меню, вот этот чай и себя пьющий чай. Есть? И повторим. Смотрю на него. А чашки. Мне нравится. Вопросы по технике? Эта техника срабатывает еще раз. Показания к применению взмаха. Есть формальный триггер, устойчивое повторяющееся поведение. То есть, в принципе, можно, конечно, делать визуализацию, не двигаться и все такое. Аудиальный, я вам рассказывал в свое время про аудиальный вариант этой техники. Это что был за вариант аудиального? Помните? Я вам рассказывал, что делать, я вам рассказал аудиальную версию взмаха. Добавлять себе слова. Точно. Есть формальный внутренний триггер, который играет в этой голове. Вы можете к этому добавить свои слова, чтобы они постоянно добавлялись. Поэтому при работе с целями я бы рекомендовал взять уже существующий триггер. Но это вот то, что протестант делал. Пели-то белый, как говорится. Сам факт. Стол, еда. Значит, надо молиться. Вот. Вы добавляете устойчивое поведение, например, напоминание о цели. Приходит, то есть, например, дверь дома. Да? Ты входишь в дверь или выходишь, с любой стороны дверь, значит, надо помнить о своем намерении и самой большой цели в своей жизни. Вот, вот это будет хорошо сразу. Вот для этого взмах прям отлично. Видишь дверь, сын держи цель. Дверь, цель, дверь, цель, получается, дверь. То есть вы устанавливаете автоматическую реакцию на триггер. Классические техники взмаха вы заменяете одну реакцию на другую, а также вы можете просто на новый триггер повесить любую реакцию, которую вы хотите. Вы связываете две визуальные картинки. Делаете это. Понятно. Что-нибудь, конец музыкальной фразы, картинка, физическое ощущение. На любую мысль, на любую картинку ты не повесишь. На какую-то определенную? На конкретную, назови. Например, на желание. Я хочу, чтобы... Нет, на желание это не физический триггер. То есть, если я буду просматривать... Должен быть формальный физический триггер. Но внутренний триггер, трансфер. То есть, если ты внутри себя говоришь одну и ту же фразу утром, о, добрый утро. Если ты, у тебя есть уже паттерн, то вот на это ты можешь повесить все, что такое. Но на желание как таковое это не триггер вообще. Это набор состояний. А техника работает с триггером и заменой визуальной картинки. Триггер, картинка, триггер, картинка. То есть, в принципе, может являться триггером, я встречаю человека, да? Моя реакция говорит здравствуй. Зачем? Сама картинка человека будет стоять. У тебя сейчас, ты встречаешь человека, у тебя идет автоматический VR реакция, правильно? Да. Вот ты можешь сделать, ты хочешь к этому человеку иметь реакцию или вообще что-то третье? Я хочу, чтобы когда я встречаю человека, это выступало как триггер к тому, чтобы я вспоминал о том, что мне нужно иметь намерение такое-то. Хорошо, ну понимаешь, ты говоришь о другом. Ты говоришь, что я хочу встречать любого человека. Да, это не формальный триггер, еще раз. Мне нужно тебе реальный один триггер. Я встречаю Васю там, вспоминаю по намерению. Реальная картинка должна быть. Одна реальная картинка. Не сильно я встречаю людей. И тут вспоминаю по намерению. А я вижу Васю, начинаю думать про то, что у Васи день рождения тогда. Я вижу Васю, начинаю с ним договариваться об этом. Да. То есть должен быть конкретный формальный спусковой крючок. Например, строчка в меню. Да. Картинка должна быть. Например, открытие сигаретной пачки, например, вставка ключа зажигания, например, открывание крышки ноутбука. Вот на любой формальный триггер вы можете повесить. Понятно? Я уже сталкивался с таким у себя раньше. Я, например, на триггер встать от компьютера повесил... Это не триггер. А, нет, это не триггер встать от компьютера. То есть триггер встал? Это не триггер. На что конкретно? На какое-то движение связки в коленном суставе формальным триггером что? Опа, оторвался стул. Ну, допустим, ладно. Формальный триггер это очень странный, очень далекий визуально. Причем он типа, идет почти на отрицание, да, на потерю сигнала, а не на сигнал. И он кинестетически довольно странный. Тем не менее, не сделай, сделай положительный визуальный сигнал. Ты хотел действие какое-то хотел? Действие уже повешено, это заблокировать, поставить порог. Это поэтому я думаю. То есть на подъем заблокирует? Нет, на подъем плохо, просто на желание отойти. Это желание. Желание это на выпить. Поэтому выпей какой-нибудь нормальный тренинг, что ты делаешь? Что ты делаешь, например, перед тем, как встать? Боги были, боги. Но как ты это делаешь сейчас? Тебе нужно формально. То есть, давай так, в принципе, я допускаю, что это может так работать. Но предупреждаю об опасности триггера на прерывание сигнала, например, эстетичный. Лучше четкий, визуальный. Вот вижу это, получаю какой результат. То есть вижу компьютер, включаю блокировщик интернета. Это еще удобная штука. Сейчас компьютер включился. Включаешь блокировщик интернета. Есть программа TimeRescue, которая блокирует его доступ на все сайты, кроме выбора. И те дают это 10 минут. Очень помогает. То есть вы говорите себе, почта 15 минут, контакты 10 минут, все остальное заблокировать. И все. И она вам просто не дает это сделать. Поэтому открыли группу, включили TimeRescue. Вот это хороший стиль. Ну, субъективно хороший. Как работает? Допустим, на экране двери ключи, повесить на свой сайт. Ну так же, какая разница, какая картинка будет? Ты говоришь, что вот ты сейчас открываешь дверь, формально, и у тебя какая картинка дальше? Следующая. Сейчас такая? Нет, сейчас такая. Вот ты ставила. А сейчас дальше что? Дверь открыта. Дверь открыта, правильно. Теперь, вот это будет большая черно-белая картинка. Что ты повесишь на маленькую цветную губу? Вставляешь ключ, вот маленькая цветовая. И что ты хочешь, чтобы там было? Какая? Конкретную цель. Дигитальное что-то. Конкретную цель. Дом у моря, может быть? Да, отлично. Вот вставил, там дом у моря. Отлично. Теперь я взял, вставил дом у моря, раз, раздвинул это сюда. Отлично. Это, понимаете, тут один и тот же триггер получается. Теперь, вот. Здесь посмотрел, ставил черти что, смазанное. Здесь ставил дверь. Есть. И вот эту картинку. Да. Фум. Есть. Хорошо. Теперь, если я просто поворачиваюсь к этой двери в второй раз, я получаю эту картинку. Можно тогда вопрос? Да. Допустим, все, уже насмотрелся на дом у моря, купил себе дом у моря. Снять это как-то можно? Нельзя это снять, это можно заменить. Вообще ничего нельзя снять. Вы не можете что-то убрать, вы можете поменять это на что-то еще. Поэтому вы берете картинку триггер-ключ, картинка дома у моря, теперь делаете триггер-ключ, а потом вертолет. Вертолет или гора. Или дверь. Или дверь. Или опять обратно дверь. Если хотите. Что хотите, это ваш внутренний мир. Трансовая техника. Что хотите с ним, то и делайте. Вот что хотите начать вспоминать, то и вспоминайте. Понятно? Главное, чтобы они начинались одинаково. Был один и тот же триггер. Эту картинку вы делаете маленькой, честно, вы ее смотрите на фоне небольшой. А потом тренируете себя. Автоматический поворот. Шум. Картинка. Есть? Почему? Зачем это делать? Доступ. Визуальный доступ. помогаете человеку вновь вернуться в картину. Потому что если это делается долго или не срабатывает, это просто значит, что у него нет визуального доступа. Еще один пример очень хороший. Возьми слово «код» и третью букву поставь первой. Что будет? Код. Ну, правильно. Понятно, что это можно делать только визуально. Не помогает человеку вернуться в модальность, и теперь еще раз смотри на вот это все. Вот триггер, вот как триггер, триггер. Фум. Есть. Владимир Гур. Какой триггер срабатывает, то следующим и сработает. Без еды вряд ли. Понимаете, что это значит? Это не значит, что если теперь, какая получается теперь автоматическая реакция? Меню? Правильно. Но это дает выбор. У тебя меню чай, а если я захочу, я осознанно изменю этот выбор. Понимаешь? Теперь меню холодильник. Вот это вот число. Но едно, но отойти. Я готов. Я готов. Ты сможешь осознанно сделать выбор. Это дает себе автоматическую реакцию. Автоматическая реакция — это первое, но она не определяет твое поведение. Ты как человек осознанно принимаешь решение. Здесь мы формируем рефлексы. Очень быстро, очень просто формируем рефлексы. Что ты с рефлексами будешь делать или что? Очень хорошо тренируется там на включи-выключи сигнализацию, что-нибудь еще. То есть очень хорошо на закрывающуюся дверь включить сигнализацию. Или на закрывающуюся дверь, на картинку закрывающейся двери проверить, взял горизонтик, включи еще что-нибудь. Потому что закрывающаяся дверь — это лучше, чем через два квартала. Понятно, да? Я долго этим пользовался, пока не понял, что открывающаяся дверь еще лучше. Так вот, подходишь с этой стороны, дверь можно проверить. А не стоит. Но мне только что пришло через полгода. Я полгода сейчас уходил и потом проверял. Думал, если есть выбор, то зачем я это делаю потом? Может, можно это делать сразу? О, и поменял триггер. Та стратегия все равно осталась. Никуда она не денется. Но теперь это срабатывает раньше просто. Да, это с этой стороны проверяю чек-лист. Да, все ли есть. На закрываем цены и проверяю еще раз, но это уже не важно, надо просто тратить. Зачем их снимать? Ясно? Хорошо. Вопросы по упражнению? Нет. Прекрасно. Чудесная трансовая техника делается в кавычках. А делает в отношении Б. Б заявляет триггер, заявляет конкретное поведение, от которого хотел бы избавиться. Делает сначала картинку нежелательного поведения, триггер поведения, о чем нам делал. Делает маленькую картинку на фоне триггер, желаемое поведение, но меняет одну картинку на другую, пока не начнет. Делать это со взмахом, со звуком. И любой другой звук вообще все равно. То есть это делается для получения устойчивого вот этого движения тела. После этого вы просите человека сделать это самостоятельно, если видите ту же самую реакцию, которая была, реакция, результат достигнут. То есть вы не умеете, проверяете это внешне. Если это происходит, вы спрашиваете его: окей, встали, встряхнулись как бабочка, теперь вот эта картинка что видит? Фу, раз. Если он быстро выдает автоматически нужную реакцию, то вы получите то, что хотите. Очень простая техника. Вопросы? Нет. А цель на все это дело смотрит и говорит: дружище, ты очень хорошо сделал микромускульную постройку, но когда он тебе рассказывает про картинку, и я тут чувствую вот это все, то можно было все-таки перевести в обратную визуальную модель. Или за тем, чтобы триггер был сенсорным. Варианты: триггер — это мое чувство патриотизма, а это, извините меня, не триггер. Триггер должен быть абсолютно конкретный. Конкретная картинка во внешнем или внутреннем мире. Понятно? Пока вы не получите вторую устойчивую картинку, А что меняется? Вы должны найти альтернативу, найти альтернативу. Понятно? Пока не заважится. То есть вечно, пока не заважишься. Пока это случайно не изменится, или пока ты сам не перепрограммируешься. Как и любой ярко. То есть если тебе ставят ярко вот сюда на кожу по волосам, вероятность того, что он сотрется, в разы меньше, чем если ты ставишь его на середину ладони только кожи. Да? И то сработает с первого раза, а то сколько это будет работать, пока не сотрешь. Сколько это примерно? Ярко. Опять же, это будет работать до конца твоей жизни, если не затрешь. Понимаешь разницу? Это не значит, что оно вообще никогда не слетит. Пока не затрешь. То есть оно с первого раза ставится и там держится. И вы удивитесь там чем. Понимаете, это же удивительно. Когда заходишь в свою старую школу, да, и фу, и получаешь весь набор ощущений. Тогда, да. Сколько это держится лет? Всю жизнь держится. Если якорь повторен, если повторен триггер, да, точно, то ты всю жизнь потом будешь получать это. Хорошо. Тогда в троечке. Поехали. По 5 минут каждую сторону, это уже простая быстрая техника, поэтому 15 минут и следите за временем.